гастролера, вместо того, чтобы учиться. Учиться у Миронова гибкости, детскости, артистизму. Между тем Миронов уже готов, ему есть что сказать, а тем, кто будет играть вместе с ним, сказать почти нечего. Радзинский предложил свою версию продолжения классической притчи. Пьеса современна по смыслу, мотивы мифа и многих разнообразных толкований образа Дон Жуана переплетаются с вполне сегодняшними взглядами на жизнь и на расстановку сил в этой жизни. Версия такова, что в наши дни Лепарелло, слуга, стал маленьким господином, то есть хозяином положения, так как сам Дон Жуан постарел, устал и так далее. Версия эта очень объемна. В ней много смысла, остроты, юмора и трагизма. Слугу невозможно вернуть в его прежнее положение. Он не желает туда возвращаться. А все господские привычки Дон Жуана неуместны и нелепы в новой ситуации. На фоне плебейской самоуверенности Лепарелло легендарные любовные похождения его бывшего господина, какая-то трогательная труха, старомодный романтизм. Этот, доведенный до гротескной выразительности романтизм, сталкивается с самим что ни на есть реализмом. Сначала мы с Мироновым как бы охватили этот смысл пьесы целиком, во всем его объеме, охватили в разговорах, которые бывают построены не на гладком рассказе, а на полупоказах и еще на чем-то таком, чего на бумаге не опишешь. Я вовлекал Миронова в пьесу, а он мне на радость вовлекался не просто доверчиво, но отзываясь почти физически на каждое мое точное движение или слово. Какое счастье, такой отклик! Опыт подсказывает мне, когда актер работает только головой, это скучный, трудный в работе тип актера. А когда весь его психофизический аппарат натренирован, отзывчив и подвижен. Я не знаю, кто учил Миронова мастерству, какую школу он исповедует, каковы его привычки в репетициях, но он мгновенно понял мою школу, мои привычки. А я же, надо сказать, часто меняю то, к чему привык. И как раз во время работы над пьесой Радзинского меня, что называется, заклинило на некотором пересмотре привычного. Возможно даже, что это произошло от новой, необычной для меня обстановки работы. Раньше я как бешено носился по сцене вместе с Далем, потому что самым главным мне казалось организовать тесное и точное взаимодействие актеров и добиться в этом предельной активности. Теперь, когда мы сидели вдвоем с Мироновым в моей комнате, и я видел постоянно перед собой его умные глаза, мне многое в прежнем способе работы показалось каким-то неосмысленным. А та действенность, о которой я постепенно твердил и заботился, какой-то моторной, не всегда одухотворенной. Миронов приносил с собой большую жажду содержательности, чем другие актеры. Вот в чем было дело. И я откликнулся, во мне открылись какие-то новые клапаны. Мы несколько мельчили смысл происходящего, понял я, теперь нужна и, возможно, осознанная активность, рассчитанная на длительные периоды. Активность без осознания не имеет смысла. Именно отсюда идет опасность того внешнего мотора, который свойственен некоторым моим ученикам. Подгоняемые мной, моей дикой энергией, они не успевают, а иногда просто не могут обдумать и прочувствовать то, что содержится в моем динамичном внешнем рисунке. Они послушно его выполняют, иногда еще динамичнее, чем я. Но рисунок этот не прорастает внутрь, в их душу, в сердце, в голову. Мне скучно что-либо логически объяснять, да и не верю я в эти словесные режиссерские объяснения.